Глава 58. Пикси Рэй. На самом деле у нас с Остином оставалось еще много дел. Мы определились с прической и макияжем, покопались в моей обуви, чтобы найти подходящие туфли. Остин отщипнул блестки от неиспользованной ткани, мы собрали их и приклеили на туфли, пока смотрели криминальную драму на его телефоне. За несколько минут до прихода Гейза мы спрятали наряд для выпускного в шкаф Остина. Когда он вошел, мы стояли в дверях, притворяясь, что нам скучно. Он был в толстовке и баскетбольных шортах, на ногах тапочки для душа, а кроссовки перекинуты через плечо. «Как все прошло? Хорошо? Забил несколько очков?» Остин потянул меня за руку, мы прошли к дивану. Гейс лениво почесал живот, демонстрируя превосходный пресс. «Не притворяйся, что ты не надираешь всем зад на площадке. Ты огромный, как снежный человек». Остин взмахнул руками. «О, ну конечно, у тебя самые длинные руки на свете». Гейс протянул одну руку. Остин встал рядом с ними и сделал то же самое. «Мне выпала роль судьи. Я встала и обошла их, а они все спорили друг с другом о длине рук. У тебя такие длинные руки, что ты можешь завязывать шнурки, не присаживаясь», — сказал Остин. «Ага. А еще я могу сделать 5 шагов назад и отвесить тебе по заднице, чтобы выбить всю эту мудрость. Но мои руки все равно короче твоих». Гейс игриво шлепнул Остина. Затем Остин поймал Гейза за руку и повалил его на пол. Они начали бороться, а я немедленно бросила свое судейство и запрыгнула на диван. Некоторое время раздавались стоны и хрипы. Это выглядело смешно, потому что хоть они и дрались, но все равно были очень осторожны, чтобы не причинить боль. Прямо как настоящие братья, которые любят друг друга. В конце концов я спрыгнула с дивана и побежала на кухню. Нашла кастрюлю и ложку и начала стучать ими. «Перестаньте, а то соседи вызовут полицию!» Гейс вскочил с пола и сгреб меня в объятия, тем самым останавливая мою наспех изготовленную систему сигнализации. «Черт, Пикс, так и мертвых можно разбудить!» Он ничего не подразумевал, не пытался ни о чем мне напомнить, но мы знали друг друга. Я сразу же подумала о маме. «Интересно, наступит ли когда-нибудь момент в моей жизни, когда воспоминания о ней станут светлыми и не будут отдаваться болью?» «Эй!» — начал он с сожалением. «Прости, прости, пожалуйста!» Остин почувствовал перемену настроения и поднялся с пола. «Я пойду отнесу белье в прачечную. У вас есть что-нибудь?» Но он не дал нам ответить и быстро вышел за дверь, даже не одевшись. Я отпустила кастрюлю и ложку. Гейс подхватил их, чтобы они не упали на пол. «Все в порядке, это просто поговорка. Мне надо привыкать». Я пожала плечами. «Нет, я не должен был. Пойдем поговорим в комнату». Он нежно потянул меня за руку. Мы направились туда, и я почувствовала, что от него приятно пахнет. Так было не всегда после тренировки по баскетболу. «Ты принял душ в доме тренера?» «Нет. Его жена говорит, что такова цена ужина. Мы все должны принять душ в раздевалке, а потом пройти проверку на запах. Она уже давно жена тренера, так что знает, как устанавливать правила». Гейс подвел меня к кровати, я села. Он убрал свои вещи и сел напротив меня. «Как прошла тренировка?» Я наблюдала за его лицом, стараясь думать о том, что здесь и сейчас не скучаю по маме. «Хорошо». Он посмотрел вниз и влево. «Лжет». «Расскажи мне правду». Гейс вроде бы неплохо ладил с ребятами в команде. Я знала, что они были поражены его навыками, но иногда завидовали. Он пристально посмотрел на меня. Глубокие карие глаза видели меня насквозь. «Эшлин встречается с Марком. Она быстрая». Я прислонилась к стене, подтянув ноги и обхватив их руками. «Да, но у нее на тебя зуб. Я не знаю, почему». Он снял обувь для душа. «Она часто сдерживалась в средней школе. Может быть, в то время она уже была влюблена в тебя. Тогда это объясняет, почему она такая упрямая. Но если она встречается с Марком, какое это имеет отношение к нам с тобой?» Я откинула волосы на плечо. «Это странно, он как будто намеренно выставлял себя дураком, пытаясь заставить меня сказать, что я хочу быть с Эшлин. Было такое чувство, словно он вот-вот это и скажет». Гейс встал и расстегнул толстовку. «Никак не могу привыкнуть к его мускулам. Он остался в майке без рукавов, а я наблюдала за ним, словно смотрела захватывающее телешоу». Гейс вернулся на кровать. «Мы много раз спали вместе, но сегодня что-то изменилось. Возможно, это потому, что я выбрала выпускное платье, чтобы понравиться ему». Я положила голову ему на плечо, слегка напевая, радуясь, что он здесь. Затем повернулась и вдохнула запах его кожи. Чистота, Гейс. Я поцеловала его бицепс, как будто делала это миллион раз. Благодарила его. «Пикси?» Его голос звучал намного глубже, чем в детстве. В его тоне я услышала замешательство и предупреждение. Сердцебиение участилось, но не от страха. Я снова поцеловала его руку. Каждый его мускул напрягся, как будто перед прыжком. Я подняла голову, прижавшись к нему. «Все хорошо?» На его лице отразилась смесь надежды и ужаса. «Просто... я просто хочу, чтобы ты знала, что тебе не нужно делать этого со мной, если ты не хочешь. Что ты имеешь в виду?» Я отпустила его руку и почувствовала, как смущение поползло вверх по моему позвоночнику. Ох, возможно, такой я не нравилась ему. И то, что я только что сделала, он расценил как подкат. Голос Бика прокрался в мои мысли. «Тебе повезло, девочка. Ни один мужчина никогда не захочет тебя. Тебе повезло, что я готов позаниматься с тобой». Гейс соскользнул с кровати и встал передо мной на колени. «Я люблю тебя». Я зажмурилась при мысли о его словах, но в голове мелькали идеи о том, как перевести поцелуи руки в шутку. «Я люблю тебя уже много лет, каждый день. Я знаю, через что ты прошла». В глазах Гейза стояли слезы. Он вытер ту, что побежала по щеке. «Я буду с тобой всегда, когда ты захочешь, и нам не нужно ничего делать». Я наблюдала за ним. Он любил меня. Я уже знала это. Черт, я тоже люблю его. Но он, наконец, сказал об этом вслух. Прошла, наверное, целая минута, прежде чем я поняла, что делать. Я наклонилась вперед, ближе, еще ближе, опустила взгляд на его полные губы. Я хотела поцелуя. Мне было почти 18, и я хотела поцелуя, который не причинит мне боли. И Гейс был единственным в мире, кто мог подарить мне его. Он застыл на месте. Мышцы на его предплечьях напряглись. А потом я подарила ему сладкий, мягкий поцелуй. Его губы не двигались, поэтому это сделала я. Затем соскользнула с кровати, но он поймал меня, чтобы я не упала на пол. Я поцеловала его раз, второй раз. И немного отстранилась, чтобы взглянуть на него. Приподняла бровь. Неужели я ошиблась? И разрушила самое важное отношение в моей жизни? Гордость и гнев смешались. «Не смей сомневаться в себе. Я сейчас самый счастливый человек в мире». Он оставался неподвижен, несмотря на то, что держал меня. Гейс замер, чтобы я могла исследовать его. Я коснулась его челюсти и провела по губам. «Ты помнишь, как птица села тебе на ногу, когда мы в детстве были у реки?» — спросила я, положив руки ему на грудь. Он кивнул. «Ты выглядишь сейчас точно так же». Я поцеловала его обнаженное плечо, затем основание шеи. Это вызвало у него улыбку. Он напряженно ответил. Я тогда подумал, что толстый засранец послал ее за мной. Взяв в руки его лицо, я попробовала его еще раз поцеловать. «Я не причиню тебе боль». Он переместился и сел поудобнее, продолжая обнимать меня. «Я просто не хочу, чтобы это стало ошибкой для тебя. Для меня это очень важно. Я знаю. Мне нужно, чтобы и ты знал кое-что». Я улыбнулась ему. «Если ты любишь меня, поцелуй меня. И пусть это станет моим первым поцелуем». Его твердые мышцы пришли в движение. Сначала он перевел взгляд с моих губ на глаза и обратно. Я кивнула, поощряя его. Гейс положил одну руку мне на шею, запустив пальцы в волосы. Я почти закрыла глаза, но мне так хотелось посмотреть. А потом он поцеловал меня. Это был он. И я знала его, но другого. А сейчас он открылся по-новому. Все изменилось, но на самом деле я понимала, что все просто встало на свои места. Он уже мой. И этот поцелуй настоящий, абсолютно не похожий на тот, случайный, в детстве. Его губы были приятными на вкус, медленными и нежными. Мое сердце учащенно билось. Он остановился, посмотрев мне в глаза. Я легонько кивнула. «Мне хорошо, все прекрасно». Он позволил мне самой направлять поцелуй. И вскоре я уже ни о чем не думала. А просто была девушкой, целующейся с парнем, и полностью отдалась этому чувству.